Так, все собрали. Да, матушка. Тогда разводи огонь. Развожу, матушка. Прекрасно. А теперь посмотрим. Вот, я тут все выписала, матушка. Спасибо, девочка, я сама умею читать. Так, это еще что? Хоровод вокруг костра. Хоровод пошел, пошел. Все, что с вами, шварк в котел. Ты что мне суешь? Джейсон наш вчера свинью заколол Эсми. Хорошая требуха, чего ее портить-то? На пару добрых обедов хватит. Матушка, пожалуйста. В клатче люди голодают, а вы здесь требухой разбрасываетесь. Ладно, ладно, молчу. Чуть зерна кидаю в горшок и степной травы вершок. Слушай, а что случилось с волчьим зубом и драконьим гребешком? Матушка, пожалуйста. Мы лишь напрасно теряем время. Тетушка Вемпер отрицала всякую бесполезную жестокость. В данном случае растительный белок является целесообразной и равноценной заменой. Постой-ка. Это значит, что мы лягушек и змей тоже варить не будем? Нет, матушка. Так как же тигра-требуха? Вот она. Это еще что за дерьмо, простите, мой клатчский. Тигра-требуха. Вейн купил ее у одного приезжего торговца. Ты уверена? Вейн все проверил. Действительно тигриная требуха. А по-моему, что тигриная, что свиная. Ладно, начали. Взвесил лысь язык огня. Закипаю во весь стряпня. Маград, почему вода не закипает? Том Джон проснулся в холодном поту. В комнате было темно. Свет редких звезд сочился сквозь туман, устилающий улицы Анкморпорг. То и дело раздавались упреждающие свист взломщиков и деловитые шаги людей, занимающихся строго законной деятельностью. Из соседней комнаты не доносилось ни звука, но он ясно видел колыхающееся на полу под дверью пятно света. А по другую сторону вздувшейся реки боролся с бессонницей Шут. Он остановился на ночлег в гильдии Шутов, сделав это отнюдь не по велению сердца, а исключительно потому, что денег на дорожные расходы герцог ему не выделил. Заснуть в стенах гильдии было трудновато. Холодные стены навевали слишком тяжелые воспоминания. Кроме того, стоило ему прислушаться, и Шут начинал различать глухие рыдания и периодические всхлипы, доносящиеся со стороны бараков, где студенты с ужасом взирали на ожидающее их будущее. Шут взбил жесткую, как камень, подушку и канул в мучительное забытье. Никакими грезами и сновидениями здесь даже не пахло. Чтобы отвар остыл скорее, обезьяньей крови влей. А как насчет гуманного отношения к животным? Тетушка Вемпер рекомендовала заменить кровь на ложку обычной холодной воды. Вот только какую ложку брать? Столовую или чайную? Эсми, перестань ругаться, и так времени нет. Смотри, уже светать собирается. Я просто предупреждаю, что если ничего не получится, я в этом не виноват. Так, пёсье мокрая шерстя. У кого мокрая шерстя? Ага, спасибо, Гитта. Точно, настоящая шерстя, иначе и не назовешь. Взять столярное сверло и совиное перо. Это сверло, значит? Все шутки шутите. Прошу тебя, поспеши. Как скажешь, как скажешь. Ящериц помет и слизь, в колдовской котел вались. Знаешь, Эсми, а вполне съедобно. Совсем обалдела. В рот всякую гадость тянуть. Том Джон буквально подлетел на кровать. Они явились снова. Те же голоса, те же лица, те же склоки, искаженные временем и пространством. Даже сейчас, глядя в окно, за которым по городским улицам разливалось молочное марево солнечного света, Он продолжал улавливать ворчливый говорок, брюзжащий все дальше и дальше, подобно отрокотавшему свое гром. «По-моему, со столярным сверлом ты переборщила. А варево-то жидковато. Может, кукурузной муки добавить? Уже не важно. Здесь одно из двух. Либо получилось, либо нет». Том Джун поднялся с постели и первым делом окунул голову в таз с холодной водой. В комнате Хьюла царила тишина вперемешку с храпом. Том Джун в одно мгновение влез в штаны, сунул голову в рубашку и распахнул дверь. Первым делом ему почудилось, что комната ночью подверглась нападению злобной снежной бури, которая намела диковинного вида белые сугробы, громоздящиеся сейчас во всех углах комнаты. Хью сидел за своим столом посреди комнаты, уложив голову на пачку исписанной бумаги, и храпел. Том Джон на цыпочках пересек комнату, подобрал первый попавшийся комок бумаги, разгладил его и увидел следующее. «Король, а ежели я повешу корону на этот куст, вы, конечно, подскажете мне, если кто-то вдруг вздумает ее похитить?» «Галерка, подскажем». «Король, ну тогда мне осталось только разыскать свою лошадку». Над камнем появляется голова первого убийцы. «Публика, берегись сзади!» Первый убийца исчезает. «Король, ах вы несносные! Вы еще смеете подшучивать над своим старым несчастным королем!» Далее все тонуло в сплошной паутине зачеркивания, посреди которой жирнела внушительная клякса. Том Джон отбросил лист и схватил наугад другой комок. «Король, откуда ты, о гусь, о ножкин жал, возникший в воздухе сзади рядом напротив передо мною? Ты клювом рукояткой обращенного не в нос ко мне». Первый убийца. «О нет, король, почудилось-то вам. Да-да, почудилось». Второй убийца. «Да-да, мой господин, я тоже вижу». О нет, нет, только не кинжал». Судя по складкам, этот лист топтали особенно самозабвенно. Юл когда-то поделился с Том Джоном своей теорией вдохновения. По комнате было видно, что прошлой ночью вдохновение здесь хлестало проливным ливнем. Завороженный постижением сути процесса творения, Том Джон потянулся за очередным неудавшимся фрагментом. «Королева, вот напасть, я слышу звук шагов. Не муженек ли это мой до времени вернулся? Быстрее же в гардероб и, улучив момент, смывайся побыстрее». Убийца. «Но как же я уйду, коль горничная ваша забрала мои тапки?» Горничная открывает дверь. «Архиепископ, ваше величество!» Священник из-под кровати. «Вот это влип так влип. Суета-сует». Том Джон уже в который раз подивился последней ремарке. Судя по всему, эту ремарку Хьюл особенно любил, поскольку начинял ею все свои творения. Ответа, что она значит, Том Джон у него так и не добился. Очевидно, загадке, что и куда может совать суета, суждено было остаться нерешенным. Том Джон мягко подкрался к столу и, задержав дыхание, вытащил стопку бумаги из-под головы спящего гнома, а на место стопки тут же ловко подложил подушку. Первая же страница гласила: «Король Веренс Флем, принц Ланкарский. Сон в канун дня всех пустых. Ночь длинных ножей, острых кинжалов, мертвых королей. Сочинение Хьюла, театр Витолля. Комедия, трагедия о 8, 5, 6, 3, 9 действиях. Действующие лица. Флем – хороший король. Веренс – плохой король. Ветревиска – злая ведьма. Гогга – не менее злая ведьма. Магеррата – юная Том Джон нетерпеливо перевернул страницу. Картина первая. Примерочная, корабль, пустынная улица, псевдополис. Пустынное место, громомолния. Входят три ведьмы. Пробежав глазами несколько первых листов, юноша решил заглянуть в конец. Друзья, еще раз низкий вам поклон. Всех просим на коронование в Ланках. Все выходят на сцену, распевая тарам-там-там и прочее. Падают, кружась, розовые лепестки. Боги спускаются с небес, демоны вылезают из преисподней. Много шума вокруг вращающегося круга и т.д. Конец. Хьюл храпел. Во сне его возносились и низвергались боги. По океанам холста проворно шныряли вольные ладьи. Картины прыгали, бегали друг вокруг друга, мелькали без остановки. Там были люди, парящие на невидимые лески и бизоны. По небу проплывали воображаемые каравеллы, ведущие друг с другом воображаемые сражения. Открывались новые моря, распиливались надвое красотки. А вокруг всего этого хихикало и бормотало великое множество постановщиков спецэффектов. Раскинув в отчаянии руки, Хью мчался сквозь это великолепие, стремясь объять все и зная, что на самом деле ничего такого нет и никогда не будет. Ведь в действительности у него имеются только несколько квадратных ярдов подмостков, скудные запасы холстины и немножко красок, с помощью которых предстояло изобразить хотя бы парочку из того бесчисленного множества образов, что населяли Хью его голову. Да, воистину только в сновидениях мы обретаем подлинную свободу. Все остальное время мы на кого-то работаем.